Братья и сестры, слушатели дорогие, у нас вот в церкви порядок такой есть, библейский порядок. Мы молимся к Богу по разным нуждам. И Бог слышит, и Бог отвечает. Мы рады, и Богу благодарны. У нас есть много милостей, за что конкретно мы благодарим. Вот на это Бог ответил. Вот на это. Бог нам отвечает. Мы молимся по одной еще нужде, среди других нужд. Это о том, чтобы в нашей церкви были браки. У нас есть братья, у нас есть сестры, и чтобы были эти браки. Вот. И когда, к примеру, есть молодежь, а браков нет, то это плохо. Это очень плохо. И когда вот молимся, то Бог посылает эту милость. Сегодня, друзья, я готов представить вот одну пару, которая, вы посмотрите на них, представлю церкви, помолимся. И когда будет брак, они нам чуть-чуть сообщат попозже об этом. Ради слушателей в нашей церкви я хочу сказать, что вот у нас семьи рождаются на таком основании. Члены церкви, мы их, в общем, знаем, члены церкви. Это не просто, ну, жених наш, а невесту он где-то там на Курском вокзале нашел, или чуть-чуть подальше, или поближе. Нет, это члены церкви. Может быть, вот с соседней церкви, может быть, даже вот с Украины откуда-то, и все. Но это все возрожденные, иначе, в общем-то, у нас вряд ли что получится. Итак, пожалуйста, пройдите, кого касается, сюда вперед сейчас. Вы, пожалуйста, встаньте лицом к церкви. Вот. Брат Костя, член нашей церкви, нашей поместной. Сестра Света, она была много времени членом нашей церкви, а сейчас она член церкви во Внуково. Вот. Молились, вот, переживали, и так вот время созрело устраивать судьбу свою. И они сговорились, уже дали согласие, добро на то, чтобы пройти этот жизненный путь вместе. Вот это наша молодая новая пара будущая. Скоро у них брак будет. Братья и сестры, пожелания, напутствия они уже получили, что надо делать в добрачной жизни, как вести себя, уже все знают. А теперь пусть Бог благословит подготовиться и внутренне денежек подсобирать побольше к браку, и тогда они нас позовут на их праздник. Вот это новая пара у нас, друзья. Они очень волнуются, хотя еще не брак. Вот я говорю, не волнуйтесь, вообще в церкви это хорошо, это праздник, когда мы представляем новую пару. Братья и сестры, о том, что вот это Бог сделал, что они нашли друг друга. Я сейчас в одной молитве поблагодарю Господа и помолимся в этой одной молитве, чтобы их и добрачную Бог благословил жизнь, и сам брак и так далее. Помолимся мы. Господь, Тебе хвала за то, что Ты брату Косте нашему смотрел судьбу в лице Светы, что она с переживаниями, с волнениями дала согласие. Слава Тебе, Господи, мы видим, что это от Тебя, и Ты вот это согласие утверди, упрочь, и их добрачную жизнь благослови, подготовиться к самому браку, ведь впереди вот такой ответственный момент будет. Пошли милость им во всем. Прошу и молю Тебя об этом, Бог наш, благослови, чтобы и церковь могла, вот заботясь, молиться о них. Тебе хвала за все, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Ну и маленькое присядьте, маленькое внимание от церкви, вот такой букет цветов им. Вот так. Братья и сестры, ну а после общей молитвы, когда мы сейчас с вами разойдемся, уже можно их поприветствовать, вот с этим началом добрым поздравить, пожелать им чего-то. Ну а на брак уже, Костя, попозже позовешь нас, да? Чуть-чуть попозже. Вот так вот. Присаживайтесь, пожалуйста. Проходите. Можно впереди вот здесь сесть.